Элеонор. Выходя из экипажа, я твердо вознамерилась не дать Оллеру распускать руки. И не только, даже несмотря на проклятое серебристое кружево. Но не учла двух моментов. Я совершенно беспомощна с этим дурацким шарфом. И драться с принцем на глазах у Кайла, и молчаливые стражи у входа. Помню, она там стоит. Будет с моей стороны совсем глупо. А еще совершенно не ожидала, что наглый рыжий обнимет, и тело радостно отзовется на его действия. Да чтоб вас гормоны чертовы! Ну и темпераментная особа эта бывшая владелица. Все же интересно, а какой на самом деле была Леоноса Эрианор? Такой ли послушный тихоней, или все же имела характер? Кайл вряд ли расскажет. Он же с ней почти не виделся. А больше и спросить не у кого. Жаль. Размышления помогли отвлечься от волнительной близости Оллера. И дальше мы уже пошли нормально. Моя ладонь лежала на его локте. Ох, все-таки эта повязка ужасно мешает. Я все время боялась споткнуться или обо что-то удариться. И опасалась, что темный воспользуется моей временной слепотой. Ну, до выхода в парк мы нашли спокойно, что усыпило бдительность. И даже по самому парку немного прошли. А потом Оллер взял меня на руки, да еще и нагло приласкал губами щеку и висок, заставив внутри все перевернуться от вихря эмоций. Да, понравилось, черт возьми. И его нахальная нежность, и то, что он, похоже, не собирался останавливаться на этой мимолетной ласке. Так, пора возвращаться с небес на землю и вспомнить, зачем я вообще тут нахожусь. Оллер, я хочу поговорить. Я попыталась отвлечь принца от ненужных мыслей и действий. «Я тоже, Эрин!» — раздалось невозмутимое, и я не удержалась, вздрогнула. «Так, а вот это уже мне не нравится. О чем это он хочет поговорить? О моих интересах? Не, приятель, плохая идея. Эх, лучше уж на меня отвлекайся, согласна и на такие жертвы, только без расспросов с твоей стороны. Это мне информация нужна, как воздух». Меня, наконец, поставили на землю, но рука Оллера осталась на талии. Только успела уточнить, на месте ли мы. Как в следующий момент меня совершенно наглым образом притянули к себе. Сердце, приказа трепыхаться, как флаг на ветру, не было. Дыхание, а ну, перестань срываться. Мои ладони сами оказались выставлены вперед и очень удачно уперлись в грудь Олли. Оллера. Еще не хватало его уменьшительным звать, пусть даже и в мыслях. Привыкну, не дай бог, что мне категорически противопоказано. С изрядным раздражением поинтересовалась, как же мне есть, если ничего не вижу, и получила вполне ожидаемый ответ, что меня накормят собственноручно. Все бы ничего, но говорил Оллер таким безумно чувственным шепотом, что кости превратились в карамельки, и расплавились, на какое-то время сделав тело безвольным и послушным. Наверное, именно потому я не среагировала вовремя, когда его наглое высочество усадил на колени. «Оллер!» — вырвалось у меня прямо-таки змеиное шипение, не иначе, как от слишком волнительной близости рыжего, и плевать на Грушева и его титул. «Я же взрослая, умная женщина, умеющая держать свои желания в узде». Ага, желание. А вот инстинкты этого молодого, вошедшего в самый сок тела, просто-таки вопили о том, что им безразличны глупые условности, и оно просто жаждет, чтобы его соблазнили. Можно прямо за этим ужином. Чего время терять? Ну уж нет, дорогие мои инстинкты и гормоны. Я сказала «ша», значит «ша». На одних постельных утехах далеко не уедешь. И пока не получу подтверждение, что Оллеру интересно не только мое тело, и он способен учитывать не только свои желания, никаких послаблений. Русские не сдаются. По крайней мере, не так быстро. «Я, моя хорошая», — снова шепнул этот змей-искуситель, и моих губ коснулось теплое дыхание принца. «А вот это уже лишнее, твое высочество. Как и такое обращение ко мне?» С досадой ощутила, как щеки потеплели, и поняла, что предательский румянец выдал с головой. Отвернулась в избежание эксцессов и огрызнулась. «Я не ваша, и далеко не такая хорошая, как вы думаете. И только через пару секунд поняла, что сморозила. Вот умная тоже мне. Это в родном мире можно так отбрить, а потом наврать стрекороба слишком навязчивому кавалеру. Здесь же подобное заявление только раззадорит Оллера. Что и произошло. Этот бессовестный медленно провел пальцем вдоль выреза, хорошо хоть поверх кружева, что, однако, не помешало горячим мурашкам разбежаться по телу шустрыми муравьями. Ой! Да, протянул этот злодей голосом Джека Воробья, уговаривающего Элизабет на поцелуй. Не такая хорошая, значит? И в каком же смысле? Ну, ё-моё, вот привязался к словам-то, а? В каком надо, в таком и смысле. Эй, эй, что ты делаешь, беспредельщик? Теперь его палец погладил ложбинку, осторожно, нежно, едва касаясь кожи, которая тут же вспыхнула тысячей огоньков, заставить невольно дернуться в попытке избежать дальнейшей ласки. Конечно, меня удержали, крепче прижав к сильному телу, и у меня вырвался очередной раздраженный и нервный возглас. «Ну, хватит уже!» Да еще таким охрипшим голосом, ставшим меня с потрохами. Да, разволновалась, чего уж там. Да, жарко стало, тем более пора прекратить это безобразие. Я же разговаривать собиралась, нет? Слава всем местным богам! Оллер послушался и убрал шаловливую конечность от моей груди. «Хорошо», — подозрительно кротким голосом отозвался он, и я услышала звук наливаемой воды. «Ой, нет, вина, скорее всего». «О чем ты хотела поговорить, Эрин?» Пришлось срочно собирать мысли в кучу и выуживать нужные. Почему-то сейчас, когда наступило время вопросов и ответов, первые резенько попрятались по углам. «Обо всей этой игре», — махнула рукой, решив сразу обозначить круг моих интересов. «Мне многое непонятно, а я не люблю, когда чего-то не понимаю. И уж тем более в ситуации, которая напрямую касается моей свободы». Чуть не ляпнула жизни, но подразумевалось, что о предполагаемой смерти я не знаю, как и предыдущие разноцветные. Посему не будем пока трогать щекотливую тему. Да и вряд ли принц скажет что-то новое. Спрашивай. Попробуй, Эрин. Моих губ коснулся край бокала, и я осторожно сделала глоток, облизнувшись. Вино и вправду оказалось вкусным, немного терпким, но вместе с тем мягким. «Только одно условие», — кратчево добавил Оллер. И мгновением позже, услышав продолжение, я порадовалась, что проглотила вино, иначе точно подавилась бы. «За каждый ответ ты выполняешь одну мою просьбу». Ух, дар речи торжественно подал прошение об отставке и удалился в неизвестные дали. Меня словно под дых ударили. Дыхание внезапно закончилось. Вот кто скажет, с каких таких щей я настолько нервно реагирую на это условие, а? И почему моя фантазия подсовывает картинки исключительно нескромного содержания о том, какие у этого индивида с бесстыжим взглядом могут быть просьбы? И уж совсем ни в какие ворота не лезет, что внутри все задрожало в ожидании предстоящей игры вопросы и ответы. Ирианур. К серому не только серебро подходит. Бархатистый полушепот обжег ухо, чуть не заставив отшатнуться. Вовремя вспомнила, что не поможет. Держали меня крепко. Но на тебе этот цвет, так что у тебя нет выбора. Да понимаю я все твое высочество. Вот только тебе лично это очков не прибавляет. Ты же нагло пользуешься ситуацией и моим просчетом в наряде от незнания правил. И ничуть не интересуешься моим мнением. «Хорошо», — буркнула я, скрестив руки на груди. «Только, Оллер, закончить мне не дали». «Да, а попытка была хороша». «Значит, не хочет слушать». «Ладно, учтем, дражайший любитель легких побед». «Без условий, Леоноса. Ты хотела поговорить? Мы поговорим. Но так, как хочу я. Слишком много решительности. И отстаивать свое мнение бесполезно. Раз так, мое дело предупредить. Покорности, даже учитывая пресловутое серебристое кружево, «Не дождешься, господин Рыжий». Я повернула голову, предположительно, в сторону Оллера, и столь же решительным голосом заявила. «Будете наглеть, буду возражать». Вовремя поправилась, чуть не ляпнув грубость. Испытывать терпение темного в мои планы не входило. И так, по-моему, на грани хожу. Активно и, возможно, не очень приятно для вас, ваше высочество. Не удержалась в конце от язвительных ноток, твердо решив, что уж пощечину зарядить, если что, я точно смогу. И пусть расценивает это как хочет. Хватит того, что уступила вчера в парке. Не такая уж доступная, как думает этот чертов золотоглазый искуситель. «Птичка моя!» – он осторожно убрал упругий локон с моего плеча. «Начнем с того, что ты знаешь, что означает серебристое кружево на твоем платье. И наверняка догадываешься, что я не ограничусь разговорами. Так, Эрин?» «Не в бровь, а в глаз, Кэп». «Спасибо, но мог хотя бы из вежливости джентльмены поиграть. Нет?» «И вот, кстати, отчего это он меня птичкой называет? Просто так или...» «Да нет». «Не может быть! Не мог он слышать, как пою!» Отмела беспокойные догадки и нехотя согласилась с его утверждением. «Тогда почему капризничаем?» — проворковал Оллер, приласкав губами мою щеку. «Хулиган коронованный!» «Хорошо, пусть не коронованный еще, но все равно хулиган!» Ответила честно. «Пусть подумает о своем поведении. Если не сейчас, так хоть на досуге». «Потому что вы не оставляете мне выбора». «Эрин, а тебе разве не нравится, что я делаю?» Последовал провокационный вопрос. «А вот эта тема, резвый мой, пока закрыта», и я поспешила перевести разговор в безопасное русло. «Давайте вернемся к моим вопросам». И тут меня, наконец, начали кормить. А то за всеми переживаниями я как-то даже позабыла, что вроде бы на ужин приглашена. Подтвердила, что согласна на условия Оллера, скушала пару кусочков чего-то восхитительно вкусного и мясного и приступила к утолению любопытства, стараясь не думать, что этот прохвост, на коленях которого сижу, потребует в качестве платы за ответ. Я прожевала кусочек фаршированного мяса и спросила, почему такой странный способ жениться? Неужели нельзя просто выбрать понравившуюся девушку и поухаживать за ней, как делают все нормальные мужчины. И только услышав ответ, поняла, как сильно пролетела, по привычке заведя обычную беседу. Это два вопроса. До меня донесся тихий смех, и Оллер продолжил. Но постараюсь ответить на оба. Просто понравившаяся девушка не подойдет, Эрин. Нужна обязательно разноцветная. Почему через игры? Моих губ коснулся еще один кусочек. Темный ненадолго замолчал, а потом выдал. «Потому что таково условие». «Нет, ну видали, а?» Моему возмущению не было предела, ибо этот... Слов просто не хватало, кто именно, не собирался ничего объяснять, предельно точно и просто отвечая на мои вопросы. И порождая при этом ворох следующих. «Теперь моя очередь. Открой ротик, Эрин». Возмущение захлебнулось, задавленная могучей волной смущения. Конечно, первое, что пришло в голову, это... так нет, не наш вариант, милочка. И вообще, ты вроде прилично изо всех сил пытаешься казаться. Что за намеки? Зачем? Вырвалось у меня настороженно. Тебе понравится. Кусай. Моих губ что-то коснулось, похожее на... Ну, наверное, все-таки на фрукт. О, и какой вкуснющий! Не сдержала довольного мычания, жуя сочную мякоть и чувствуя, как по подбородку стекает сладкий сок. Да вот только стереть его мне никто не позволил. Мои пальцы поймали, и раздался хрипловатый, безумно чувственный голос Оллера. «Нет-нет, Лия Эрин, это моя вторая просьба. То, что произошло дальше, уже не лезло ни в какие рамки. Меня предали все». Тело, которое стало моим собственным, чувства, ощущения, желания. Язык медовоглазого искусителя коснулся подбородка, медленно прогулялся вверх, и у меня вырвался невольный возглас. А дыхание пресеклось, и отстраниться сил не осталось. Нехитрая ласка Оллера вызвало настоящие дерби из мурашек от макушки до пяток. И пока я сражалась с могучим приступом желания сдаться прямо здесь и прямо сейчас, принц воспользовался моим невмешательством по полной. Его язык обрисовал контур моих губ и уверенно скользнул внутрь, не дав опомниться. От действий Оллера, особенно от сумасшедшего, безумно чувственного и сладкого поцелуя, я чуть не потеряла голову окончательно. И только краем сознания отметила, что его ладонь уже где-то в районе застежки платья. Это была полная капитуляция. Сознание торжественно известило, что в таких условиях лучше не сопротивляться, расслабиться и получать удовольствие. Повязка на глазах и ощущение беспомощности придавали происходящему пикантный, пряный оттенок. И мелькнула мысль, что его высочество Оллер ни разу не джентльмен, и порядочности у него не на грош. Она там же, где стыд и совесть золотоглазого искусителя. Там темно и тесно. Вот честно, я действительно растерялась от столь решительных действий темного. И потому не сразу собрала себя в кулак и прекратила это безобразие. Пришлось надавать себе мысленных подзатыльников и волшебных пендалей, чтобы оторваться от таких мягких и настойчивых губ Оллера и прервать поцелуй. Пусть не такой страстный, как тогда в парке, но нежный, чувственный, дразнящий. Ох, слов не хватало описать весь тот вихрь эмоций, который разбудил во мне его нахальное высочество. Хорошо, хоть руки убрал с пуговичек на лифе. Я уперлась ладонями в грудь, в который раз пытаясь сохранить дистанцию между нами и одновременно справиться с неровным тяжелым дыханием. Мда. На несколько секунд стало грустно. Или в этом теле таятся способности нимфоманки, что она так остро реагирует на поцелуи и вполне невинные ласки, или я на самом деле такая испорченная, что умелый любовник может завести меня с полоборота. Это получается, что Леоноса Эрин Ласгален так легко соблазнить, совершенно не считаясь с ее настоящими желаниями и чувствами. Ну нет, дорогой мой, не пойдет. Раздражение слегка отрезвило, но ровно до тех пор, пока не услышала такой же хриплый, как у меня, недавно, полной неприкрытой страсти с едва заметными нотками растерянности, шепот Оллера. «Моя маленькая, ты просто не представляешь, что творишь со мной». При этом он осторожно поправил кружево вдоль выреза. «Любезный такой, убиться об стену, а?» «А ты что творишь со мной, бессовестное высочество?» И я мужественно высказала свои претензии темному. Правда, не слишком уверенным голосом, но он хотя бы без хрипов уже звучал, что не могло не радовать. Пришлось даже сглотнуть. От пережитого всплеска эмоций в горло словно песка насыпали. Конечно, Оллер это заметил и тут же предложил вина, совершенно нагло заявив, что да, стыда у него нет, и что мне все равно происходящее нравится.